невидимый, всеисполняющий Бог часто и ощутительно касается невидимой души моей, которая от Его прикосновения вкушает чудное спокойствие и небесную радость. Не глаза передают мне весть о моем Боге, чувства для низших предметов бытия. Не слух только посредством слов и звуков голоса доносит до меня вещание о непостижимом, но сама душа, так сказать, срастворяется с Богом.